Там должна быть статья Слезкина. Спасибо. Ты пропустила объявление о том, что создан комитет обороны. Без пропуска хождение по городу разрешается до 8 вечера. Переписываются все граждане от 18 до 55 лет. Получим пропуска. А переписывать нас придут, если успеют. Меня волнует статья Юрия Слезкина, талантливейший, смелый писатель. А пишет сейчас обтекаемо. Из хаоса создан мир, из хаоса вырастет и обновленная свободная Россия. Каждый человек более реально осознает свою индивидуальность. Осознавший себя многоликий русский народ впервые сознательно крикнул «Мир и труд!». Россия не потеряла себя, а впервые осознала. По-моему, он боится прихода большевиков больше, чем мы с тобой. Он знаменитый писатель, у него жена в положении, поэтому играет в местном театре. Слезкин и приехал сюда, чтобы быть рядом с женою. Даже, видимо, хотел отправиться с нею за рубеж, но не решился пускаться в неизвестность с беременной супругой. За такую статью большевики его, хотя и не погладят по головке, поскольку в статье отсутствуют лозунги революции, но и не арестуют. Осторожный человек, Юрий Львович. Я его не осуждаю. У него есть прекрасные повести. Помнишь Ольгу Орг? Конечно, сказала Тася, я читала «Вся Россия». А сейчас ему впору позаботиться о жене и будущем ребенке. Ты права, Тася. Хотя наша газета борется со всякими паническими слухами и утверждает, что положение фронта вполне устойчивое и твердое. Требует принять решительные меры для прекращения слухов и даже поместила маленький фельетон о паникерах. Михаил разворачивает другой номер газеты. Некоторые господа, прибывшие к нам из дальних городов, передают всякие небылицы. Паникер — это человек, страдающий ожирением стыда и совести, атрофией мысли и самолюбия, и гипертрофии страха. «Нет ли под этим фельетоном инициалов МБ?» — таинственно спрашивает Тася. «То, что написано, какое это теперь имеет значение, дорогая? Жизнь продолжается». На вечере актеров театра, читает Михаил газету, выступила актриса Башкина. Перед четвертым действием госпожа Башкина, Юльский, Маргаритов, выйдя на рампу, с американского аукциона разыгрывали альбом с портретами и автографами персонажей труппы. Не прошло и четверти часа, как ставка от 20 рублей возросла до 18 тысяч. Особым успехом пользовалась пародия на любительские спектакли, где лица из великосветского общества, дилетанты в театральном деле, задумали поставить драму Льва Толстого «Власть тьмы». Особенно интересен был Маргарита в роли великосветского пшута, собирающегося сыграть Акима, но не знающего, что такое крестьянские опорки. Представляю, как это было смешно. Засмеялась Тася. Михаил вдруг посерьезнел. Смех во время чумы. Я рад, что есть люди, разделяющие мои мысли насчет прекращения гражданской войны. Но вражда между большевиками и Белой армией зашла слишком далеко. Я тебе прочитаю заметку из нашей газеты. В связи с военными неудачами добровольческой армии со всех сторон начались ожесточенные нападки на цели, к которым стремится добровольческая армия. Единая и неделимая Россия и примирение всех классов русского общества, в том числе и землевладельцев с земледельцами. Даже такое лицо, как генерал Мамонтов, на заседании Верховного круга объединенных казачьих войск Дона, Кубани и Терека, выступил с осуждением этих целей. Но рано или поздно, изнемогая от борьбы и чувствуя, что скоро некому будет пользоваться богатствами, из-за которых идет борьба,